Маруся оценивающим взглядом взвесила шестилетнюю девочку в отлично сшитом пальто с большими, словно у взрослой, пуговицами. Лицо у девочки было как у куклы, прелестное, круглое и очень капризное. Ничего хорошего Исааку это не предвещало. За спиной у детей стояла женщина, измученная, не пойми какого возраста. Они все выглядели сорокалетними старухами с этой войной. «Вы извините», — сказала она Марусе, — «ради бога». «Извините. Но пусть мальчик покажет, что хочет, потому что иначе она...» Женщина мотнула головой в сторону девочки. «Ни за что не уймется. Упрямая, хуже некуда. Я бы ее отлупила, да знаю, что бесполезно». «Да зачем же лупить?» — удивилась Маруся. «Проще действительно показать». «Заходите». Она посторонилась, пропуская. «И слушать не хочу. Никаких на минуточку. И я на лестнице подожду не будет. На лестнице холодно, а на кухне чай». А пианино на минуточку не бывает. Это всегда долгая история, так что милости прошу. Женщина благодарно улыбнулась и неожиданно оказалась очень молодой, лет 23 от силы. Кончик носа у нее был уточкой, а между передними зубами смешная щербинка, очень милая. «Меня Валя зовут», — сказала она смущенно. «Валентина Туляева, а это дочка моя Эльвира. Мы воронежские, эвакуированные. Тут, за речкой, квартируем». Маруся кивнула, наблюдая, как коленопреклоненный Исаак помогает маленькой гости разуться. Хрустальное и непривычное имя Эльвира шло ей чрезвычайно. Это было правильное имя. Оно рифмовалось и с ярким выпуклым ртом, и с крошечными белесыми бровками, и особенно с веселым равнодушием, с которым девочка позволяла Исааку ухаживать за собой. Ну вот кто учил его быть воспитанным, деликатным, взрослым? Никто. Челдонов до сих пор не умеет помочь даме управиться с пальто, а этот местечковый мальчишка, пожалуйста, уже раздел свою шестилетнюю куклу, словно букет развернул ловко, бережно, нежно, не повредив ни одного лепестка. Откуда в нем это? Непонятно. Валя поймала Марусин взгляд и отдернула на дочке шерстяное платьице, тоже, как и пальто, удивительно взрослое, с карманами, пояском, даже, кажется, с кокеткой. «Это я сама шила», — объяснила она. «Я вообще-то лесной техникум до войны окончила. А шью так, для себя да на детей. У меня ведь сынишка еще, Славик. Ну и немного на продажу, конечно. Приходится. А то с продуктами, сами знаете, совсем тяжело. Вам не надо ли чего пошить, кстати? Я недорого беру». «А разве Исочке что-нибудь?» — раздумчиво сказала Маруся. «Я подумаю, ладно?» Исаак снова взял Элю за руку и повел показывать пианино, молчаливо поджидающее в одной из комнат своих прежних хозяев. Но Маруся еще не знала, можно ли говорить об этом с новой знакомой или нет. Жизнь покажет. И она показала. Буквально через несколько дней, когда стало ясно, что Элечка уходит от Челдоновых только на ночь, и что Вале, чтобы забрать дочку, приходится давать по жутким вечерним улицам здоровенный крюк, а главное, у Исаака были такие глаза, когда Элечку уводили. В общем, вернувшийся с работы Челдонов обнаружил, что жизнь продемонстрировала ему еще не все свои кунштюки, и теперь, слава богу, у него нет больше кабинета. Зато имеется, кроме Аннеля, Исаака и Клары, еще трое подкидышей — Валя, Элечка и годовалый Славик. А ведь днем приходило еще по 5-6 ребятишек за раз, да многие, если матери уходили во вторую-третью смены, оставались ночевать. так что можно считать, что жизнь вполне удалась. Дас, удалась. Но, как ни странно, буквально через несколько дней всем обитателям Челдоновского дома уже казалось, что они жили вместе вечно. Всеобщая беда. Это проклятая война. Да когда же она, наконец, закончится? Словно зацементировала их судьбы, замесила вместе в один мгновенно застывший и супернадежный раствор. Элечка и Исаак как будто всегда играли в чурбачки в захламленном барахлом длинном коридоре, соприкасаясь головами, ситцевой и войлочной, светлой и темной, масляно-гладкой и волнистой, как руно. «Ну куда ты суешь, не видишь, что развалится?» — возмущалась Элечка. Она была ловкая, шустрая и вовсе не злюка и не капризуля, как сперва показалось Марусе, просто очень своенравная. «Характерная. Дальше нельзя». Чурбачковая башня, повинуясь Элечкиному инженерному чутью, действительно рассыпалась. Исаак виновато вздыхал и глупыми от Элечкиного присутствия руками принимался за возведение вавилонской конструкции заново. Его терпения хватило бы и на миллион лет, лишь бы все эти годы рядом с ним сидела на полу эта девочка с сердитыми бесцветными бровками и небогатой косицей, в которую вместо ленты был вплетен лоскут выкрашенного синькой бинта. Его и хватило на миллион лет этого терпения, потому что Элечка и Исаак, мои мама и папа, до сих пор вместе, и до сих пор он ведет ее за руку, когда они возвращаются домой, и до сих пор она недовольна тем, как он управляется с хозяйством. И, кажется, вечно ссорилась с Аннелей недовольная Валя. Вернее, Аннеля вечно лежала у себя за стенкой, иссохшая, бесплотная, погруженная в оглушительный, беззвучный, одному Богу ведомый и предназначенный монолог, а Валя яростно грохала на кухне дровами, бормоча, что, небось, двоих нарожать сумела, так умей жопу за ними подтирать, у меня своих столько же, так какого же черта я должна за чужими говно загребать? «Эля, ну тащи сюда малышню, Кларка оборалась уже, жрать хочет, и Славику пора». Исаак и Элечка появились в дверях. Он с ее братом на руках, она с его сестрой. Они не делили ношу на свою и чужую, да и Валя, если честно, тоже просто была война. И Валя сопротивлялась ей вслух, а Аннеле предпочитала сетовать молча. Маруся внимательно наблюдала, как Валя разливает детям подогретое молоко, и можно было не сомневаться, что ее родной сын не получит и капли больше чужой крикливой девчонки. Каждую картошину для Элечки Исаака она резала пополам, и каждый получал ровно столько же, сколько другой. Богом Вали была справедливость, великая справедливость. И архангелами этой справедливости служили ярость, сила и гнев. «Не болеет она, Мария Никитишна. Это ваша Аннеля, так и знайте. Просто работать не хочет». «А что, лежи себе и лежи». Муж мой говорит: «Работать дураки всегда найдутся». Валя на мгновение туманилась, мысленно отыскивая среди вшивых окопников своего родненького. Но тут же брала себя в руки. Маруся в жизни не встречала человека настолько бескомпромиссного, настолько лишенного даже малейших представлений о вере. Но тем не менее, если добро и обладало кулаками, то это были Валины кулаки, покрасневшие, расцарапанные, ее проворные руки, умеющие все на свете лучше других, и сшить из солдатских портянок праздничное платье, и напечь круглых толстых пышек из желудей, и нападать под затыльник зазевавшемуся ребенку. Беда в том, что такой же ловкости и честности Валя непререкаемо требовала и от всех остальных. Остальные — неоцентрованные, смертные недотепы, знамо дело, не поспевали, все роняли, отказывались видеть задом, да и передом, если честно, не замечали и половину того, что с точки зрения Вали должны были бы заметить непременно. Заметить и сделать надлежащие выводы. Зато она все успевала, Валя, все изо всех. И работать на заводе, и стряпать, и шить, и плести на продажу прелестные мотивчики, кружева для тонких сорочек, которые наголодавшиеся без мужей молодухи упрямо продолжали поддевать под уродливое свое, состарившееся вместе с ними тряпье. Валя, к ужасу Маруси, исправно платила за комнату, как она сама говорила, за постой. Но, поняв, что все заплаченное тратится на нее же саму и на ее детей, взялась обшивать и обстирывать все челдоновское семейство, включая новоприбывших членов. Так что Маруся на старости лет чуть не стала настоящей бездельницей, потому что Исаак занимался снабжением и фуражом, Элечка возилась с малышами. Челдонов изобретал бомбы и приносил домой карточки и паек. А тихая Аннеля молча молилась за всех, или, может, молча одна за них за всех страдала. Но зато вечерами за стол садилось минимум семеро человек, не считая новорожденную Клару, которая мирно сопела тут же в корзине. Все отчитывались, как прошел день. Валя зорко следила, чтобы детям еды доставалось поровну. Но Маруся мокрыми от умиления глазами видела, как Исочка тайком подсовывает Эле самые лакомые куски из своей тарелки. И курился над чайником ласковый пар. И Челдонов, читая газету, машинально гладил по голове наевшегося, разомлевшего, сонного Славика. Это было счастье. Счастье, о котором никто не хочет мечтать, потому что никто не верит, что оно такое кухонное и простое. Иногда приходил в гости Лесик, и тогда счастье становилось совершенным, почти сферическим, и все слушали только Лесика, даже маленькая Клара не ревела в его присутствии, он был такой артистичный, ее старшенький. Это было так хорошо, что все собирались вместе. Жаль, что он приходил так редко. Жаль, что смотрел только на нее, всегда, только на нее. Челдонов вставал из-за стола, передавал увесисто разнеженного Славика Марусе и церемонно приглашал Линта в курительную, то бишь на лестничную клетку, потому что курить в доме, где столько детей... Маруся даже не продолжала. По ее бровям было ясно, что любого несогласного с этим постулатом вышибут вон, как проштрафившегося кота. Потому Челдонов и не пытался возражать, а даже наоборот. Трогательно старался находить в своем новом положении всякие преимущества. «Нет, Лазарь, теперь я вижу, что в гаремах был немалый толк, вот сам посуди. В доме у меня сейчас пропасть прелестных женщин, так что можно нисколько не беспокоиться ни за мытья посуды, ни за дров. Девочки сами все делают. Да так ловко!» На самом деле он отчаянно скучал, бедный старик, и особенно сильно как раз по дровам, которые надо было принести, чтобы Маруся не портила руки, по посуде, которую было так хорошо вытирать полотенцем, стоя рядом с женой, и это было так славно, что даже чистые тарелки постановали в его руках от удовольствия. Неужели они с Марусей больше не будут проводить вечера вдвоем, тихо, за уютными разговорами, за воспоминаниями, родными и понятными только для них двоих? Мы сядем в час и встанем в третьем. Я с книгою, ты с вышиванием. И на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. В такт Челдонову подумал Линд и тут же отпустил на волю чужие слова, потому что «Осень» будет написана только в 49-м году, потому что только в 49-м случится все, о чем он старался не думать с 18 лет, с 1918 года, и о чем не переставал думать ежедневно, закрывая глаза, соскальзывая в сон. Нет-нет, этого никогда не будет, никогда. Именно этого никогда. Маруся не умрет. Все останется по-прежнему, ныне и присно, и во веки веков, навсегда. Но сначала настал июль 44-го. Лето в Энске выдалось невиданно жарким, переспелым, ягодным, и чуть ли не ежедневно из города отбывали назад, домой, слава богу, домой, сотни эвакуированных. Оставшиеся вечерами бродили по оживленным принаряженным улицам, словно пьяные. От непривычного тепла, от запаха пыли и близкой победы, от того, что с хлебом стало совсем хорошо и даже лучше. А из каждого распахнутого окна бархатный с исподу легендарный баритон докладывал, что 3 июля в результате победоносного наступления войсками 3 и 1 белорусских фронтов был полностью освобожден город Минск, а 13 июля — город Вильнюс. Правительственные раскаты заглушала «Рита Рио, Рио Рита», и вновь звучит фокстрот «Как хочу, чтобы этот вечер длился целый год». Под управлением Марека Вебера в знаменитом, прикинувшемся фокстротом посадобле, томились парочки. Шерочки с машерочками, конечно. Но если зажмурить глаза, так легко было представить себе, что танцуешь не с подружкой, а с единственным родным, любимым, долгожданным. И они кружились, кружились, постаревшие, измученные, счастливые, не открывая глаз. Вместо похоронок все чаще приходили письма и телеграммы о том, что «Встречай 4-го, люблю, целую, ТЧК». Вернее, похоронок не стало меньше, просто добрых вестей раньше не было совсем, а теперь были. И на счастливец толпами приходили посмотреть, прикоснуться, будто к чудотворным, мироточащим радостью иконам. Но самое главное — Аннеле. Аннеле тоже принесли такой листок. Янкель обещал приехать за ней и детьми в конце июля. Тяжело раненый, комиссованный вчистую, но целый, Господи, с руками и ногами, живой. Маруся, Валя и очнувшаяся, вынырнувшая из немого небытия Аннеле сначала долго голосили над заветным письмом, а потом также слаженно и дружно бросились готовиться к великому дню, с пылом которого не удостаивался ни один императорский триумф. Все в доме, включая детей, драилось и начищалось. Маруся продумывала из 5 хлебов и 2 рыбок невиданный обед, а Валя, добыв из потаенных закромов отрез голубого довоенного панбархата, срочно шила Аннеле новое платье в талию, на кокетке. «Да не вертись тебе, — говорю, — сердилась она невнятным, полным булавок ртом. Сейчас еще на груди складку заложу. Надо же тебе хоть какой-то вперед соорудить, а то скажет твой, что мы тут тебя голодом морили!» Валя тихонько всхлипнула. И Аннеле, у которой вдруг обнаружились громадные, серо-голубые, вполне панбархатные глаза, легко погладила ее по плечу, отчего обе женщины вдруг обнялись и снова разревелись, мысленно прощая друг другу все, в чем обе не были виноваты. Это были хорошие слезы. Последние хорошие слезы на ближайшие много дней. Маленький Славик умер 20 июля. Янкеля ждали 27-го. Маруся затеяла варенье, логически следующий из этого пирог. Поэтому Элечку с Исааком отправили в лес, заросший на опушке кустами непродирной, стремительно осыпающейся малины. Трехлетнего Славика им всучили в самый последний момент, чтобы не путался у взрослых под ногами, с наказом смотреть за ним во все глаза. И Элечка с Исааком честно смотрели, потому что Славику удалось сорвать с куста и сунуть в рот одну единственную ягоду, всего одну, но этого хватило. Наутро его залихорадило, и Валя, крепко отругавшая нующего, капризничающего сына за то, что все у тебя, олуха, не вовремя и не как у людей, не простила себе этой брани до самой смерти. К вечеру Славику стало совсем худо, а через 5 дней Маруся уже стояла на коленях возле больничной койки, механическим жутким движением подтыкая одеяльце под медленно застывающее, как будто пластилиновое тельце. Валя сидела в углу, раскачиваясь, будто дервиш, и на каждом выдохе издавая пронзительный какой-то чаячий крик, не женский, и уж точно не человеческий. Но она плакала, Господи, плакала, ей было легче. Откуда-то подошла нянечка, немолодая, навидавшаяся, претерпевшаяся, ох-ох-онюшки. Будто мало мужиков поубивала, так еще и детей приходится хоронить. Нянечка обняла Марусю за плечи. «Пойдем, милка, к доктору. Надо бумаги подписать». «Да не тормошись ты. Не замерзнет он больше, сердешный. Отмучился, ишь. Изглодала его, как дизентерия-то, всего иссушила бедного». Слово «дизентерия» нянечка произнесла щеголеватой небрежностью благограмотного человека, который так много лет провел среди умных, образованных людей, что перенял все их внешние, необязательные ужимки. «Пойдем, — говорю, — пускай мамаша с ним попрощается». Маруся покорно поднялась, не осознавая, что все еще сжимает и разжимает пальцы, пытаясь укрыть Славика, пытаясь хоть ненадолго сохранить его тепло. Он был такой маленький, Господи, такой смешной, с ямками на щеках, такой живой. Даже сквозь кровавую, вспененную рвоту и диарею он пах свежим хлебом, топленым розовым молоком и самую малость — цветами. Очень знакомыми, такими мелкими, едва лиловатыми, придорожными. Но Маруся никак не могла вспомнить их название, никак не могла вспомнить, никак не могла, никак. «Барухата Донай, Элохейну Мелихаолам, Даян Хаэмет». «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Судья истинный», — сказал кто-то в палате красивым низким голосом с нездешним придыханием, от которого веяло древними царствами и раскаленным песком. Маруся оглянулась. Аннели, которая все 5 дней, что умирал Славик, просидела в углу палаты, исступленно глядя перед собой, вдруг распрямилась, встала и с хрустом разодрала на груди новенькое панбархатное платье, в котором беспечно вертелась перед зеркалом, когда пришла страшная весть. «Барухата Адонай Элохейну Мелехаолам, Дайан Хаймет, — повторила она твердо, так что и переставшая кричать Валя и Маруся, и даже нянечка поняли, что Аннеле говорит с Богом. И встал царь Давид, и разорвал свои одежды, и не было от этого никому никакого прока.